Ты дурака из себя не строй, мычок. Ходить с тобой должны, искать тебя, пока ты тут с девкой гуляешь», — подключился дрон. «Между прочим, говорить о девочке, что она девка, это не ее обидеть, это обидеть себя». Деева возмущенно тряхнула своими бантами и перекинула портфель в другую руку. «Эй, толкач, ты погляди, какая девах смешная! Чем же нас это обидит, пионерка?» — усмехнулся дрон. «Тем, что вы в таком случае выглядите дураками и ведете себя тоже, как дураки». Громко, четко, чтобы ее наверняка поняли и услышали, сообщила староста прямо в ошалевшие лица малолетней шпаны. Я мысленно выматерился. «Ну, твою мать! Ну, блин, Деева! Не было у меня сотряса?» «Ничего, Наташа исправила ситуацию. Сейчас точно будет!»